можно знать и все же игнорировать тот факт, что Генрих VIII английский обезглавил всего лишь двух из шести своих жен, и что Владислав XII был трансвеститом. Да, у истории мы учимся тому, что ничему на ней не учимся. Однако задача, стоящая сейчас передо мной, велика. И я должен признаться, я робею, ибо происхождение слова «да-да» с самого начала намеренно затемнялось шайкой в кабаре Вольтер. И в последующие страшные и утомительные годы, когда судьба разбросала этих людей, они остались едины в одном — в своей идиотской решимости скрыть правду. Хюльзенбек, например, утверждал, что они с Балем случайно наткнулись на это слово во французском словаре и обнаружили, что оно означает «деревянную лошадку». Рихтер якобы всегда полагал, что это радостное, жизнеутверждающее славянское «да-да». А самым хитрым мистификатором оказался арп. В «да-да» на свежем воздухе он объявил, что всякий желающий выяснить происхождение этого слова – унылый педант, именно тот тупой буржуа, которого дадаисты с самого начала высмеивали. Что до Тристана Тцара, он был неожиданно скромен. Слово родилось, никто не знает как. На самом деле, не считая Отто Корнера, никто лучше самого Тристана не знал, как родилось это слово. Когда Магда Дамрош исчезла из Цюриха с моим сердцем, небрежно заткнутым среди других пожитков, я погрузился в такое отчаяние, что уже не надеялся выздороветь. Вначале испугавшись, что она отправила в Швецию сама, я терзал себя дикими романтическими видениями. Мне представлялось, что она поехала без гроша в соответствии со своими принципами, что ее хватают бешеные, изголодавшиеся по женщине солдаты, допрашивают как шпионку и серым холодным утром расстреливают. Несомненно, я извлекал некое удовольствие из своих слез. Спас же меня пришедший им на смену гнев. Как она смеет так со мной обходиться? И я смаковал его, как коньяк. Живительное тепло, помогавшее мне склеивать свое разбитое вдребезги эго. Короче говоря, я мылся, брился, переодевался в чистое и выходил из своей комнаты. Я снова зачастил в кабаре Вольтер, в Одеон, в террасу, места, уже ставшие привычными. Шайка нигилистов между тем готовилась к гала-представлению, к феерии, как называл его Тцара. До него оставалось всего две недели, и под него уже был снят зал Ваак. Поскольку их амбициям стало тесно в стенах кабаре Вольтер, а их эксгибиционизм требовал аудитории более чувствительной к эпатажу, чем шумные студенты, из вечера в вечер наслаждавшиеся их фиглярством,